Новая Вавилонская башня направляет Ленин к ОБУ и в тесно связанный с ГПУ Третий коммунистический интернационал – Коминтерн. Он был создан в 1919 году, когда еще жива была мечта о мировой революции. В нее вошли послушные Москве коммунистические партии. Создавая Коминтерн, Ленин и Троцкий открыто записали в его манифесте: «Международный пролетариат не вложит меча в ножны до тех пор, пока мы не создадим Федерацию Советских Республик всего мира. Коминтерн есть партия революционного восстания международного пролетариата». В бюро Коминтерна на Манежной площади со множеством секций на каждом этаже был представлен весь мир. Три коммунистических университета готовили кадры будущих руководителей мирового пожара. Здесь выступали Радек, Зиновьев, Бухарин, Каменев. Теперь частенько выступает здесь и Коба. Здесь западных коммунистов учили подпольной борьбе, проведению уличных беспорядков. Руководители ГПУ тоже приходили на эти заседания. ГПУ действовал заодно с Коминтерном. В 1920 году, когда большевики готовились помогать германской революции, ГПУ взорвало арсенал в Польше на случай, если придется идти через Польшу на помощь восставшему немецкому пролетариату. Даешь мировую революцию? С назначением Кобы генсеком все самые секретные дела Коминтерна идут через него. Гигантские ресурсы страны, захваченные большевиками, этими ненавистниками денег, щедро тратятся на подготовку мировой революции. В марте 1922 года даны 4 миллиона лир для итальянской компартии, 47 миллионов марок немцам, 640 тысяч франков французской компартии. Можно продолжать список бесконечно. Голодная Москва кормит компартии всего мира. Да, пухнут с голода люди, но зато приближается мировая революция. Тратят, не считая, безалаберно. Деньги часто исчезают вместе с агентами. Став генсеком, Коба начал свое внедрение в Коминтерн с контроля за потраченными средствами. И уже Сафаров доносит Кобе о 200 тысячах золотых рублей, исчезнувших в Корее. Занялся Коба и германскими миллионами, заставляет Зиновьева отчитываться. Только в 1921 году в Германию на организацию революции было передано 62 миллиона марок в валюте и в драгоценностях. Среди них и те, что сняли с расстрелянной царской семьи, в том числе жемчужное ожерелье царицы. Все эти миллионы хранились у агента Коминтерна на квартире, были рассованы в папки, шкафы, чемоданы, коробки. Комиссия, созданная Кобой, обнаружила полный хаос и бесконтрольность. Но вместе с деньгами Коба начинает контролировать и всю жизнь Коминтерна. Я просматриваю в партархиве документы с неизменным грифом «Совершенно секретно» документы Коминтерновской комиссии по нелегальной работе. Комиссия организовывала подрывную подпольную работу в Германии, Италии, Венгрии, Чехословакии, США, Литве, Латвии. И за всем этим теперь тень Кобы. Конспиративные квартиры, нелегальные типографии, диверсии — все это хорошо знает бывший террорист, и все теснее сращивает он Коминтерн с тайной полицией, ГПУ. Террористы будут заброшены во все страны мира. Самые тайные дела Коминтерна поступают теперь к генсеку. И когда в Москве появился американский миллионер Арман Хаммер, секретная информация о нем пошла в два адреса — Ленину и Кобе.